С именем Аллаха, хвала Аллаху, мир и благословение нашему пророку Мухаммаду и его семье, сподвижникам и тем, кто последовал за ними. Кто кого достойнее, мужчины женщин или женщины мужчин? Этот вопрос всегда затрагивает мужчин и женщин. В собрании мужчин звучит «мы лучше», в собрании женщин то же самое. Но на самом деле это не так. Всевышний говорит, смысл, «О люди, бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих». Сура Ан-Ниса, аят 1. Аллах сотворил мужской род и женский род. Превосходство одного над другим зависит от приближения к Аллаху. У женщин есть определенное количество деяний, и у мужчин. Например, если женщина выполнит 70 благих дел из 100, а мужчина 50 из 100, то в этом случае женщина достойнее мужчины. В этом вопросе много тонкостей, о которых упоминают алимы. Приведем некоторые из них. Всевышний создал Хаву от Адама, без матери. А также Иису, сына Марьям, без отца, чтобы была справедливость. Аллах сказал, «Воистину Иса перед Аллахом подобен Адаму. Он сотворил его из праха, потом сказал ему «Будь», и он стал». Вопрос здесь не в превосходстве и не в количестве дел, а в нашем положении перед Всевышним. Мы не хотим заниматься вечно этим вопросом. Мы хотим всего лишь занимать наше время выполнением обязанностей, которые возложил на нас Аллах. Мужчины говорят, что у них много забот, обеспечение семьи, разные трудности. Женщины говорят, что они воспитывают детей, выполняют разную работу. Но кто перед Аллахом будет превосходным, тот и в этом мире будет превосходным, и в судный день.